Земли герцога Гавани известны на весь Вимарк с запасами сухого топлива. На подконтрольной герцогу территории действуют 5 шахт, каждая из которых вырыта на месте богатейших жил, а кроме того, по некоторым свидетельствам на территории есть и другие неразработанные месторождения. Естественно, параллельно самой добыче ведется работа по поиску новых жил. И эффективнее всего месторождения сухого топлива ищутся с помощью магии. Поэтому Град Лансия был одним из магов, нанятых нашей семьей, сказал Рикардо. Они переместились со свалки чуть дальше, в помещение, похожее на склад. Что именно там хранилось, не совсем ясно. Но многочисленные деревянные ящики служили хорошим укрытием. Видимо, он был очень умелым магом, поскольку отец почти сразу назначил его на весьма ответственную должность. Рикардо вздохнул. Поначалу он казался мне подозрительным, и я протестовал против этого, но разозлил отца, который сказал, что детям в такое нос совать не стоит. Поскольку семья Гавани живет за счет раскопок магического топлива, мы всегда собирали под своим крылом сильных магов. Магия полезна как для раскопок, так и для проверки качества топлива. Во время войны мы регулярно проводили экзамены, на которые приглашали магов. Град попал к нам именно через него. И... оперевшийся на деревянный ящик Тору поторопил его. Чайка сидела рядом с ним с Гандром в руках и тоже слушала Рикардо. Но в какой-то момент Град обрел странную силу. Вся моя семья, а также служанки особняка, стали вести себя странно и словно превратились в его марионеток. «Марионетки», – пробормотал Тору, нахмурившись. «Сложно представить, что какой-то бродячий маг, пусть даже и очень умелый, смог так просто завоевать доверие семьи герцога. Конечно, можно предположить, что этот Град Лансия настолько харизматичен, что сразу располагает к себе людей, но...» «Чайка!» – Тору повернулся к ней. «Я тут подумал. Бывают же маги, которые могут брать под свой контроль Фейл». «Ага», – Чайка кивнула. «Они не могут управлять людьми?» «Людьми напрямую невозможно». Она покачала головой. «Серьезно? Хотя погоди-ка, что значит невозможно напрямую?» «Во сне, в смятении и так далее. Только когда понижена воля и интеллект. Управление за счет разницы». По словам Чайки, выходило, что в обычных условиях взять под контроль существо, обладающее сопоставимым уровнем интеллекта, невозможно. Все маги, которые берут что-либо под контроль и используют связующую магию для соединения сознаний, полагаются на подавление собственной силой воли. Это также означает, что если интеллект или сила воли контролирующего мага по какой-то причине ослабнут, то ситуация может перевернуться с ног на голову, и уже сам маг станет подконтрольным. Именно поэтому, когда речь идет о бортросах, кокатрисах и единорогах, фейлах, безусловно, разумных, но уступающих по интеллекту человеку, маг может взять их под свой контроль, однако подчинить своей воле драгунов или кракенов, которые хоть и относятся к фейлам, но не уступают по интеллекту людям, невозможно. Видимо, именно поэтому наездники связываются с драгунами лишь через контракт. Неосторожная попытка взять драгуна под свой контроль может привести к тому, что под властью драгуна окажется сам маг. Но в то же время, если каким-либо способом насильно подавить сознание человека, то магия подчинения разума сработает и на него. «Значит, во время сна или замешательства», – тихо проговорил Тору. В голове вдруг всплыл образ той, одетой в голубое, девушки, которую он видел в камере. Ее окутывал необычный аромат, а именно... Он случайно не использовал какие-нибудь препараты? Возможно, он вогнал Акари в кому с помощью каких-то препаратов, так же, как усыпил отряд Тору, а затем взял ее под свой контроль. «Такого я не знаю, но... когда я заметил это... все в особняке уже беспрекословно слушались Грата. И отец, и брат, и сестра. Все они сошли с ума и всегда казались сонными. Пожалуй, в таких условиях химическое вмешательство и правда стоит подозревать. А раз уж восстановление мысленной деятельности может прерывать заклинание подчинения, уж не подпитывает ли он их все новыми дозами, поддерживая полуобморочное состояние? Мысль о том, что семья Гавани переехала из поместья в летающую крепость, тоже принадлежит Грату. В этот момент все люди, которые его в чем-то подозревали, окончательно поняли, кто он есть на самом деле. А он в ответ пересажал их и уже сам начал вести себя подобно правителю. С тех самых пор я больше не видел ни отца, ни кого-либо еще из моей семьи. Но почему это не коснулось тебя? Не имеет значения, какими именно методами воспользовался Град. Если он смог полностью подчинить своей воле семью Гавани, то весьма странно, что этой участи избежал Рикардо. «Не знаю», — сказал Рикардо так, словно это и ему не давало покоя. «Возможно, он просто решил, что я, как младший в семье, не представляю опасности. Я и правда ничего не смог с ним поделать. А теперь изо всех сил стараюсь сбежать из крепости». Торо хмуро посмотрел на Рикардо. «Действительно, вряд ли такой мальчик что-нибудь сможет сделать, если оставить его одного. С земли проникнуть на летающую крепость крайне трудно. Но верно и обратное. Сбежать с нее не легче. Если он не собирался выпрыгивать из окна и разбиваться насмерть, то единственным шансом для него оставался подъемник, через который сюда проникла Акари. Также существует возможность того, что на этого юношу препараты не действовали. Лекарства действуют на разных людей по-разному. Особенно это касается анестетиков и прочих препаратов, влияющих на сознание, передозировка которых может вогнать человека в кому или же просто убить. Торо хорошо знал, насколько тяжело пользоваться такими веществами. Ведь яды и прочие подобные препараты – одно из главных орудий диверсантов. Но как бы там ни было, если здесь замешана химия, то это объясняет поведение Акари. «Ага», – радостно отозвалась Чайка. А на лице ее словно написано. «Вот видишь, я ж тебе говорила». «Как необычно, что она доверяет Акари больше, чем я сам», – усмехнулся про себя Торо. Из-за своего диверсантского воспитания Торо по привычке выбрал из всех возможных объяснений худшее и готовился к нему. Профессия диверсанта оптимизма не допускает. Но в то же время постоянное ожидание худшего сужает кругозор. Конечно, полные надежды и оптимизма люди, вроде Чайки, порой получают заслуженное наказание за излишнее доверие своим эмоциям. Но бывает и так, что люди, погрязшие в отрешенности и отчаянии, сами лишают себя возможностей. Похоже, необходимо стараться соблюдать определенный баланс. Конечно, такое может показаться очевидным, но держать эту мысль в голове на удивление трудно. «С тобой я постоянно учусь чему-то новому». С этими словами Торо положил ладонь на голову Чайки. Та в ответ изумилась. Похоже, она не поняла смысла его слов. «Впрочем, это еще не решение проблемы», – подумал Торо. «Если маг по имени Град использует препараты и магию, чтобы контролировать Акари, то есть ли способ освободить ее?» «Кстати», – Торо нахмурился. «Как мы поняли, в эту крепость приводили довольно много девушек. Но мы не видели еще ни одной. Почему?» «Девушек?» А Рикардо удивленно склонил голову. «А, видимо, это опять Град. Я и сам многого не знаю. Но на данный момент крепости управляет Град». «Маг? Град? Один?» Вдруг спросила Чайка, словно что-то пришло ей на ум. «Нет, изначально у нас было около 10 магов, но они теперь, похоже, больше на кукол». Чайка явно что-то подозревала. «Что такое, Чайка?» «Управлять в одиночку? Невозможно!» С хмурым видом отозвалась она. «Огромный магический двигатель. Подчинение сознания. Управлять в одиночку нереально». Чайка имела в виду, что в одиночку подчинять своей воле одновременно Акари, солдат, рыцарей и магов Град бы ни за что не смог. К тому же кто-то должен управлять и летающей крепостью. Конечно, как они видели в долине, единожды произнесенное живым человеком заклинание можно поддерживать и без него за счет магического топлива. Но в долине это работало из-за постоянства рельефа. В случае движущейся крепости необходимы подстроечные заклинания. Из-за чего нельзя просто однажды запустить двигатель заклинанием и забыть про него. И вообще, для работы с магическим двигателем такого уровня, что он может поднять в воздух целую крепость, нужно как минимум несколько магов. В идеале с дюжину. У Грата что, есть приспешники? Или он нашел другой выход? Как бы там ни было... Кстати, ты... А Рикардо вдруг повернулся к Чайке. Случайно не Чайка? А? Ага. Чайка кивнула. Серебряные волосы, фиолетовые глаза. Имя Чайка. Ты случайно не дочь Императора Газа? Ты-то откуда про это знаешь? Спросил у Рикардо Тору. То, что у проклятого императора была дочь по имени Чайка, известно далеко не каждому. По крайней мере, Тору казалось так. Но... Как это откуда? А Рикардо недоуменно моргнул. Все ведь слышали о реваншистах Империи Газ, которые пытаются использовать дочь проклятого императора, чтобы восстановить Империю. А Рикардо говорил об этом, как о настолько очевидном факте, что Тору не нашелся с ответом. Если Рикардо говорит правду, то раз слухи дошли даже до ушей семейства Гавани, не имевшей ничего общего с Империей Газ, эти сведения и правда успели широко распространиться. В то же время отряд Джилетто пытался держать в тайне даже само существование наследницы Империи Газ. «Это значит, что ты собираешь останки Императора Газа, чтобы подтвердить свои права на престол?» Чайка с озадаченным видом посмотрела на Тору. Она явно не знала, стоит ли подтверждать его слова. «Но...» «Так может, вы и в крепость пробрались именно за тем, чтобы похитить останки, которые смог раздобыть Град?» Вдруг спросил Рикардо, раскрыв их план. «Похоже, внимательности и сообразительности ему не занимать». Тору какое-то время подумал, а затем... «Именно...» Подтвердил его слова вместо Чайки. Толку от лжи и отрицания не слишком много. Рикардо явно спрашивал Чайку о ее личности, уже будучи уверенным в правильности своей догадки. Пока еще трудно сказать, можно ли доверять Рикардо. Но как минимум отряду Тору сейчас важно войти к нему в доверие. Впереди предстояли блуждания по крепости, и знания Рикардо о ее устройстве могли им пригодиться. «Ты знаешь, где находятся останки?» «Ну, полагаю, что да», — сразу же ответил Рикардо. «Уверен, Град хранит их в штабной комнате». «Штабной комнате?» «На верхнем ярусе», — Рикардо указал наверх. На самом деле отряд Тору еще даже не разобрался, сколько в крепости вообще ярусов. Чайка предполагала, что для двигателя такого размера их должно быть не меньше 30, но... «Если уж за ними пришла ты, значит они все-таки настоящие. Часть того самого трупа Императора, что разделали герои». Чайка вновь повернулась к Тору, словно спрашивая его разрешения. Тору покачал головой, запрещая ей отвечать. Во-первых, чересчур доверчивая Чайка могла такими темпами сболтнуть чего-нибудь лишнего. Во-вторых, ее обрывчатую речь очень легко неправильно истолковать. «Может, у вас уже и несколько других фрагментов есть?» «Нет, пока нет», — ответил Тору вместо Чайки. Они пока что не знали, о чем думает этот юноша по имени Рикардо. Если он спрашивал их об останках, вполне возможно, что он намеревался собрать их и сам. «А...» — Рикардо с любопытством осмотрел Тору и Чайку, а затем... «Извините». Сын герцога принял подобающий своему положению вид и продолжил. «Но у меня есть для вас просьба. Не могли бы вы выслушать?» «Просьба?» Тору нахмурился, и Рикардо тут же кивнул. «Если честно, ни мне, ни семье Гавани эти останки не нужны. Я хочу вернуть отца, брата, сестру и власть семьи Гавани, отобранную Гратом. Я не знаю, что задумал Грат, но такими темпами королевство Вимарк наверняка растопчет семью Гавани. И тогда мне уже некуда будет податься». «Пожалуй, ты прав. Поэтому...» Рикардо слегка улыбнулся. «Я предлагаю вам останки. К тому же, я уже долгое время скрываюсь внутри крепости и могу быть вашим проводником. А взамен ты хочешь, чтобы мы исполнили твою просьбу? Да, прошу вас, свергните Грата». Тору и Чейка переглянулись. Они и не рассчитывали на такое предложение. Но при этом... Действительно ли он сын герцога Гавани? Доказательств нет. И все же... Я хочу вернуть отца, брата и сестру. Они моя семья. И очень дороги мне. Повторил с нажимом Рикардо. И тогда... Хорошо! Ответила Чайка, обогнав Тору. Чайка, ты... М? Хотя нет, ладно. Со вздохом сказал Тору, прочитав на ее лице... А? Нельзя было, да? Слова ради семьи способны моментально убедить Чайку в чем угодно. Наверняка эта доверчивая принцесса прониклась сочувствием к Рикардо, пытавшемуся вернуть свою семью. Для нее такая мотивация самая ясная и понятная из всех возможных. Если честно, Тора считал это немного беспечным, но... Факт в том, что иначе мы зайдем в тупик. Тору обдумал текущую ситуацию. Если их догадка об Акаре верна, то мага Грата, вероятнее всего, придется одолеть. Что же до Фредерики, то она, помня о том, что отряд Тору ищет останки, оправившись, отправится на верхние ярусы. Похоже, Чайка уже начала понимать общую структуру летающей крепости. Но всевозможные детали, вроде расположения комнат, маршрутов и расписания патрулей, она, конечно же, не знала. Если Рикардо говорит правду, то с его помощью передвигаться по крепости будет куда безопасней. А если нет, то его всегда можно использовать в качестве заложника. Изучив движение и дыхание Рикардо, Тору решил, что до сих пор тот еще не показывал никаких признаков обученного бойца. А значит, можно попытаться согласиться с его планом. Решившись, Тору поднялся. «Хорошо, веди нас». «Спасибо вам», – ответил Рикардо и радостно улыбнулся.